Во-первых, к моменту банкротства она еще была несовершеннолетней, а во-вторых, и это было очевидно, не имела к финансовым делам никакого отношения. Тогда почему ему с такой настойчивостью шлют эти письма на голубой бумаге? Почему заставляют поверить в причастность девушки к тайне миллиарда в Равести? Если вам придется допрашивать по этому делу Марию Карлотту, будьте с ней очень деликатны. Имейте в виду, она существо чистое и ранимое, сказал однажды близкий друг семьи Равести Джулио де Брос. Профума не мог не прислушаться к мнению выдающегося правоведа, своего бывшего профессора, чья глубокая порядочность не вызывала у него никаких сомнений. Джулио де Бросу было уже за 60, но он не терял своего обаяния, поэтому студентки продолжали в него влюбляться. Когда-то у него была любовная связь с Соней, ставшей позже невесткой старика Равести. И болтали, что именно из-за этой истории он так и остался холостяком. «Присоединю его пока к остальным», — сказал судья и положил письмо в один из ящиков стола. «Посмотрим, что они еще придумают». «В свое время узнаете», — бесстрастно сказал секретарь. Иногда Профума испытывал к Флорио что-то вроде зависти. Точно выполняя распоряжение начальства, он оставался совершенно равнодушным к сути происходящего. Оформляя дела, подшивая документы, выписывая повестки, он не задавался вопросами о добре и зле, правде и лжи, потому что это не входило в круг его обязанностей. Наследство Равести, наделавшее в свое время много шуму, оставило этого бюрократа абсолютно равнодушным. Что касается самого Профума, он привык распутывать финансовые махинации, уголовные преступления, но не охотится за сокровищами. «Мы там же, с чего и начали», — горестно вздохнул он. «Похоже на то», — подтвердил Флорио. «Хотелось бы услышать ваше мнение об этой истории. А что, если эта юная Равести и в самом деле знает, где дедушкины бриллианты?» — сказал секретарь. «Или... состоит в сговоре с кем-то, кто знает. Почему бы с ней не поговорить? Тем более, что она уже не ребенок». Судья с любопытством выслушал секретаря. Он не ожидал, что тот способен на такие пространные рассуждения. «В самом деле, чем мы рискуем?» — подумал он. Марию Карлотту он видел только на фотографиях, снятых во время похорон. Один раз деда, другой раз отца. Красивая девушка, но с каким-то душевным надломом. Это сразу бросалось в глаза. «Чистое и ранимое существо», — вспомнились ему слова профессора. «Пошлем ей вызов в Венецию. Пусть приедет. Постараемся осторожно что-нибудь у нее узнать». «Шлюха, вот ты кто!» — воскликнула Соня и, не сдержавшись, со всего размаху ударила дочь по лицу. Удар был такой сильный, что Мария Карлотта пошатнулась. Невольно схватившись за онемевшую щеку, она почувствовала не боль. Боль можно истерпеть, в конце концов, а обиду. Мать несправедлива к ней. Она не понимает ее. И главное, не стремится понять. «Кто бы говорил?» «Не будь ты сама шлюхой, разве вышла бы замуж за моего отца?» Соня запустила пальцы в свои густые длинные волосы и с отчаянием взглянула на дочь. 23-летняя Мария Карлотта не просто ответила грубостью на грубость. Судя по ее тону, она и в самом деле считает, что мать у нее шлюха. Девушка отошла к окну, из которого доносился нестерпимо громкий шум моторов с канале Гранде. Ей было жаль, что она не сдержалась и оскорбила мать. Но та сама виновата. Зачем она ее ударила? Мария Карлотта не могла поверить, что такую вспышку гнева вызвала ее беременность. Причина должна быть в отце ее будущего ребенка, фотографе Макси Сальмане. Именно он ей не нравится. Макси был непризнанный гений. Он создавал настоящие шедевры, переводя в зрительные образы глубокие философские понятия.